«А какой?» – вскинулась Варвара. «Сама увидишь», – пообещала Катя. «И очень скоро увидишь, обещаю». «Логично», – согласилась мгновенно успокоившаяся Столыпина. «Поэтому предлагаю не суетиться и обсудить фасоны подвенечных платьев. Знаете, не хотелось бы выглядеть на нашей свадьбе инкубаторским цыпленком». «Какая свадьба, подруга?» – засмеялась Катерина, отличавшаяся редкой рациональностью мышления. «Когда она еще будет? Мы здесь на год застряли, как минимум. Так, если местные будут помогать, то и на два. Вот, за эти два года Вася дорастет в чинах до полковника, и его отправят учиться в Академию Генерального штаба, и ему будет вовсе не до семейной жизни. Это еще пару лет, так что раньше 18 нам замужество не светит. Пока походим в статусе невест. 18 лет, ахнула Варвара. К тому времени мы будем уже старыми девами. Плевать, что старыми, главное, что девами. Сурово отрезала Катерина. А сейчас ложимся спать, потому что впереди тяжелая ночь. Все же неспроста Лизавету Бонч-Бруевич с самого утра мучили нехорошие предчувствия, сгусток энергии, называемый в Европе плетением или магимой, рыскнул на курсе, обнаружив способность к самонаведению, ударил в нижнее левое крыло чайки, обратив его в мелкую черную пыль, и полностью оторвал правое верхнее крыло. Самолет закувыркался и полетел вниз в беспорядочном падении. Красного прижало к спинке кресла, не позволяя выпрыгнуть с парашютом. «Да и как тут выпрыгнешь из этой карусели? Босс, тебе трындец, да?» – раздался в голове голос рыжего ирландского призрака. «Да хрен вот им!» – зло откликнулся Василий, отращивая истребителю эфирно-энергетические плоскости из уплотненного воздуха. «Я же в гимназии отличником был. Ну да, третий класс с гимназии для одаренных, практическое занятие, как порезать колбасу на пикнике, если вы забыли дома ножик. Уплотненный воздух и топор заменит, и лопату, только энергии жрет сверх всякой меры. Сейчас, слава богу, и сил побольше, чем у третьеклассника, и всего-то и нужно, это отлететь подальше, чтобы не приземлиться на головы некромантов. Не стоит им делать такой подарок, мигом распнут на жертвенном алтаре, и фамилии не спросит. Не факт, что это обойдется им дешево, посмертное проклятие российского императорского дома оставит там воронку глубиной метров 30 и диаметром 50 километров, но для самого Красного такой вариант послужит слабым утешением. Жить все-таки хочется. Словно в противовес желанию жить прямо по курсу взорвалась очередная некротическая магима, тут же превратившаяся в облако черного тумана, в который самолет и влетел на полной скорости. Треск, внезапно взвывший и тут же затихший двигатель, и тишина. Только ветер свистит в расчалках крыльев. Да что это за денек сегодня, босс? На изъеденном магической кислотой капоте появился призрак ирландца Патрика, озабоченно разглядывая то место, где только что был винт. Но сейчас-то тебе точно трындец, босс, что-то ты торопишься отправить меня на тот свет, со злостью на самого себя ответил Красный. Лучше бы площадку поровнее для посадки присмотрел. Так уже, да верни чуть левее и снижайся. Видишь то поле у реки? Вот это оно и есть. Несомненное достоинство бипланов, их способность планировать с выключенным двигателем и приземляться на крохотном пятачке размером чуть ли не с носовой платок. Во всяком случае, футбольное поле вдвое превышает требуемые для посадки размеры. Вот и сейчас чайка остановилась после короткого пробега по засеянному непонятно чем полю задолго до ограждающей участок каменной стены. Эти камни сами лезут из земли, такая вот особенность испанского земледелия. «Мы живы, босс!» – удивленным голосом воскликнул призрак ирландского шулера. «Поразительно! Я точно живой, а с тобой вопрос сложный и неоднозначный!» – ухмыльнулся Красный. «Давай сматываться отсюда, а то сейчас как понаедут гости с пулеметами!» «Согласен!» – кивнул Патрик. «В любом деле главное – вовремя смыться!» Василий расстегнул ремни парашюта и выбрался из самолета. Похлопал истребитель по нагретому солнцем уцелевшему крылу. «Извини, птичка, но тебя придется сжечь, иначе у франкистов и лягушатников жаря треснет от такого подарка». Самолет промолчал. А что может сказать бездушная машина? Только промолчать и согласиться. Но сначала достал из кабины все необходимое, и в первую очередь закрепленный в специальных держателях автомат ППШ. Пистолет-пулемет штурмовой. Внешне и по ТТХ напоминает автомат Судаева из нашей реальности. Что еще? Литровая фляга с водой, в медицинских целях разбавленной вином в пропорции 1:1. Сумка полевая, где с утра лежит шоколадка и узелок с сухофруктами. Карта, компас, нож на поясе, нож на голени правой ноги, нож за голенищем, маленький швырковый ножик сзади за воротником, браунинг в кобуре и браунинг в кармане, граната. Вроде бы ничего лишнего, теперь осталось засунуть тряпку в открытый топливный лючок, бросить туда появившийся на ладони огненный шарик, и побыстрее сделать ноги. За спиной грохнуло, когда Василий уже выбрался на наезженную грунтовую дорогу, идущую по высокому берегу реки Эбра, или Эрба, что в общем-то все равно, ни Волга и ни Енисей, и даже не Нева, чтобы название правильное запоминать. Главное, что течет в нужном направлении, а больше от нее ничего и не требуется. Поднявшийся к небу столб черного дыма облегчал задачу поисковикам мятежников, в том, что они отправили на поиски сбитого летчика немалые силы, можно было не сомневаться, но тут уж ничего не поделать, и страшного ничего нет, потому что пешком красного не догонит, а звук едущей по дороге машины будет слышен издалека и даст время спрятаться и замаскироваться. Все в той же гимназии на уроках выживания учит полностью сливаться с местностью даже на ходу. Василий так зайцев ловил, хватая ничего не подозревающих зверьков за уши и отправляя в мешок. Потом с Артемом Сергеевым жарили их на костре, представляя себя индейцами в прериях, или казаками Ермака Тимофеевича на берегу Тобола. Очень патриотично, романтично и вкусно, особенно если зайчатину заранее замариновать в кислом сухом вине. Два раза красному пришлось становиться хамелеоном. Первый, когда по дороге на бешеной скорости в 30 км в час пронеслись 4 набитых солдатами грузовика в сопровождении пулеметной танкетки, а второй чуть позже, пришлось пропускать роскошный открытый лимузин с какими-то генералами, но сопровождаемый уже двумя танкетками. Вот сволочи, как дома себя чувствуют. Вторую машину Вася проводил взглядом с большим интересом. Генералы как таковые ему были без надобности, хотя при случае прихватил бы с собой, а вот более-менее быстрое средство передвижения не помешает. Как-то не улыбается пилить пешим ходом почти 200 километров. И не нужно рассказывать сказки про суворовских чудо-богатырей, проходивших за день 80-верстные марши. Если и случалось такое пару раз при острой необходимости, то не вошло в систему, люди скорее сдохнут, чем привыкнут к таким переходам. Другое дело на колесах, сиди себе, да крути баранку, лишь бы топлива хватило. Дорога сухая и каменистая, дождей на ближайший месяц не предвидится, так что, если бы не танкетки. Понятное дело, что в бою даже сорокопитка «Прощай, Родина» разберет их на составные части меньше, чем за минуту, но против пехоты в чистом поле, вполне себе грозная сила, особенно если пехотинец один, да и тот летчик. Но уже через час ходьбы по пыльной дороге в полуденную жару танкетки не казались Василию таким уж грозным противником. Все в той же гимназии для одаренных их учили вскрывать консервные банки без ключа и открывашки, а танкетка отличается от консервов лишь толщиной металла. Добавить силы побольше, и выгребай содержимое хоть ложкой, хоть лопатой. А если предварительно усыпить, как рекомендовано в наставлении по оказанию первой помощи пострадавшим в туристических походах. Хотя чего мечтать, уехали те танкетки, и возвращаться не собираются. Однако судьба любит смелых и решительных, и удача улыбнулась красному во все 32 зуба. Танкетки и лимузин стояли на берегу реки, под огромным и тенистым деревом был установлен столик и два кресла, и генералы вели неспешную беседу, время от времени разливая вино из большой, оплетенной соломкой бутыли. Из закуски на столике присутствовала только головка сыра, от которой собеседники отрезали неровные куски, экономные жлобы, а у кромки воды на рогульках торчат бамбуковые удилища, совмещают полезное с приятным. Вася достал из полевой сумки половинку бинокля и пригляделся. Пожалуй, что генерал там только один, который в испанской форме. Другой французский полковник в красных штанах и дурацкой кастрюле с козырьком на голове. Лицо полковника украшено солидным носом и почему-то кажется знакомым. Причем знакомым не самому красному, а капитану Василию Родионову, живущему где-то в глубинах души и сознания. Видел его раньше, сам с собой заговорил Вася. Сам себе и ответил. Да, видел. И вроде бы даже в газетах, но не могу точно вспомнить. Известный в будущем человек, а это от тебя теперь зависит, будет у него будущее или нет. Валим французишку, экипажи танкеток придется валить однозначно, а эти на твое усмотрение. Я бы их в плен взял, если получится. Тут спорить не буду. И на всякий случай попросил Патрика немного пошаманить над патронами к нашему автомату. Понял, хищно оскалился красный и щелкнул флажком предохранителя. Варфоломеевская ночь, Часть вторая. Генерал Киеподельина имел репутацию грубого солдафона, алкоголика и кровавого маньяка, но на самом деле он был ценителем порядка, дисциплины и хорошего вина в приличной компании. Французский полковник в понятие приличной компании вполне вписывался. Единственное, что огорчало, француз не мылся и страшно вонял едким потом и солдатским сортиром. Запахи перемешивались с сильным ароматом одеколона, отчего становились более гнусными и непереносимыми. Но это общая беда всей Европы за исключением Испании и Италии, сохранившими традиции чистоплотности старой Римской империи. Вы же воевали с русскими, Шарль, как они вам показались? Неоднозначно, француз сделал большой глоток вина из высокого стакана, особенно если учесть, что под моим началом были эти чертовы поляки. А что с ними не так? Да все не так. Если вам, друг мой, придется когда-нибудь командовать поляками, то рекомендую разделить их на две части. Зачем? Первую половину расстрелять, а вторую повесить. Потом со спокойной душой вы можете пойти к командованию и потребовать нормальных солдат. А сами русские? Генерал не стал ограничиваться одним глотком и влил в себя полный стакан. А чего экономить, если в лимузине еще 6 трехлитровых бутылок? Как они воюют, Шарль? Когда как, друг мой Кипа? Если есть хорошие командиры и чувство правого дела, то лучше с ними не связываться. А сейчас у них какие командиры? Хорошие, к нашему большому сожалению. Или вы думаете, лимонники просто так поджали хвост и сбежали на свой чертов остров? У них большие потери и правительственный кризис. У них попытка сделать хорошую мину при плохой игре, друг мой Кипа. Нагадили в штаны и сбежали. Полковник отправил в рот кусок сыра и вдумчиво прожевал его. С мотивацией, кстати, у русских тоже все в порядке. Свергнутый король Петр Ольденбург на 90% тоже русский, и восстановить его на престоле их святая обязанность. То есть, Шарль, наше дело обречено на поражение, несомненно, кивнул полковник, сокрушительное и где-то даже позорное поражение. Но вы, там не менее, здесь, генерал отсалютовал собеседнику очередным полным стаканом. Вы не боитесь поражения и позора? У меня приказ, пожал плечами француз, и вся ответственность ляжет на отдавших его. Нет позора в выполнении глупого и заранее провального приказа. Генерал взял трехлитровую бутылку с вином и допил ее прямо из горлышка. И мне наплевать на их мотивацию, полковник. Это испанская земля, и иностранцы никогда не будут владеть ей. Француз дипломатично не стал упоминать о династии Бурбонов на испанском троне, и сказал немного не то, о чем подумал. Вы в своем праве, друг мой Кипа. Хоть филиппинцев приглашайте на престол, хоть марокканцев, и замолчал, внезапно поняв, что выразился слишком оскорбительно для патриотично настроенного испанского генерала. Хотел поправиться, но не успел, так как две автоматные очереди не оставили времени на разговоры, а потом в лицо ударил жар от близкого взрыва. «Получи, фашист, гранату!» — громко выкрикнул Красный, и нажал на спусковой крючок автомата. Вообще-то он не понимал, при чем здесь политическое движение фашистов в Италии, и зачем им граната, но звучало грозно и солидно. Две строчки трассеров протянулись к испанским пулеметным танкеткам, и было хорошо видно, как они чуть-чуть притормозили перед целью. Притормозили, а потом сделали мертвую петлю и влетели в открытые по случаю жары люки танкеток. На адъютантов, как раз в это время занимавшихся заменой наживки на удочках, пришлось пожертвовать единственную гранату. Уж слишком неудобно они стояли. Зато взрывом слегка оглушило как испанского генерала, так и французского полковника, после чего голубчиков можно было брать практически голыми руками. Пара ударов прикладом в рыло не считаются. Потом Вася аккуратно и надежно связал пленникам руки за спиной, прикрутив еще и к лодыжкам, и перетащил бессознательные тела на заднее сиденье лимузина, сложив их валетом для компактности. Проверил надежность веревок, избавил высокопоставленных господ от подтяжек, брючных ремней и всех пуговиц на штанах. Неожиданности хороши только тогда, когда сам их устраиваешь. В лимузине долго искал ключ зажигания и то место, куда его нужно втыкать. Минут через пять сообразил, что в нынешние времена все средства передвижения заводятся или с кнопки, или с кривого стартера. С тоской вспомнил собственную машину, оставшуюся в Петербурге. Вот там на самом деле машина, и этот лакированный гроб на узких колесах со спицами даже близко не подходит к гордому званию настоящего автомобиля. Где здесь подключаемый привод на оба моста? Где кондиционер? Где встроенный холодильник? И где, наконец, приемник с фиксированными частотами, настроенными на развлекательные, новостные и музыкальные радиостанции. Нет всего этого, и будет еще не скоро, лет через 50, да пожалуй, что и так, на весь мир одного инженера найденного не хватит. Красный завел лимузин и совсем было собрался поехать, но был остановлен возгласом привидения ирландского шулера. «Босс, я тебя не узнаю. Признайся, тебя подменили. В чем дело, Патрик? А бензинный станкеток в бак долить, а канистры с собой в запас взять, а пулеметы забрать? Все же не хрень какая-то, а крупняки, пусть даже испанского производства». Так и пришлось лезть в кровавое месиво танкеток, чтобы снять два пулемета и разжиться боезапасом. Там же нашел 6 ящиков с противопехотными минами, тщательно замаскированные промасленной ветошью. Не иначе как где-то сперли, чтобы потом обменять на вино. Мины, судя по маркировке, немецкие производства Баварского королевства. Не самый худший производитель. Но вот, слава богу, сборы закончились, и Вася наконец-то поехал. По совету все того же Патрика он поднял кожаный верх кабриолета и нахлобучил на голову смешную фуражку французского полковника. Издали и сквозь стекло нипочем не отличишь от настоящего лягушатника. А близко Красный никого подпускать не собирался. «Босс, 4 грузовика с солдатами возвращаются, минут через 10 предупредил ирландец. Пока в 50 километрах, но скорость держит хорошую, и где-то в течение получаса будут здесь. Примем бой, или ну его нахрен, есть варианты». Красный никогда не считал себя великим стратегом и супервоином, поэтому всегда был готов прислушаться к чужому, но дельному мнению. Было бы нас хотя бы двое, могли бы устроить пулеметную засаду. А так, я этот рыдван колесный хамелеоном накрыть не смогу. И не нужно, согласился призрак ирландца. Но ты забываешь о традиционном испанском чинопочитании. В каком смысле? При виде роскошного лимузина грузовики пропустят его, съехав на обочину, а у тебя 6 ящиков с минами, по 20 штук в каждом, если мне память не изменяет. Думаю, тебе не составит труда рассчитать время и место встречи. Обижаешь, у меня в гимназии по алгебре и геометрии высшие баллы были. Да я и не сомневался, все получилось так, как и планировали. При виде роскошной эспоносюизы грузовики с солдатами съехали на правую обочину, где под колесами тут же начали взрываться противопехотки. Маломощные мины особого среда не нанесли, только разнесли вдребезги всю резину, но заставили солдат выпрыгивать из кузовов в обратную от дороги сторону, как раз туда, где была установлена основная масса мин. Вася добавил веселья, причесав франкистов из крупнокалиберного пулемета. Дрянь несусветная с боепитанием от 30 патронных магазинов, эти пулеметы, но в упор и по толпе. Естественно, Красный не ставил перед собой задачу уничтожить всех мятежников. Лишить их возможности броситься в погоню уже достаточно, а десяток там пристрелил, или два, тут роли не играет, вообще без разницы. А теперь делаем отсюда ноги, сам себе сказал Вася, и сам же себе ответил. Делаем ноги, колеса, и вообще уносим свою задницу от ненужных нам приключений. Мощный двигатель взревел несколькими сотнями лошадиных сил и рванул по дороге, выбрасывая из-под колес мелкие камешки, насквозь пробивающие стволы чахлых придорожных деревьев. Сколько там до километров до позиции экспедиционного корпуса осталось? Да ерунда, скоро будем. Генерал Фрунзе выскочил из штабной палатки, едва только заслышав рев мощного автомобильного мотора. Выскочил и увидел довольную физиономию наследника российского престола. Вот, Михаил Васильевич, Красный показал рукой на роскошный лимузин с кожаным верхом, махнул не глядя. Там еще сюрприз для вас на заднем сидении. Что за сюрприз? Испанский генерал Кипа Дельина и французский полковник Шарль де Голль прихватил по случаю. А что, они сами виноваты, что меня сбили. Сидели бы тихо, и я бы улетел спокойненько, никого не трогая. Так нет же, нужно было в меня некротическими заклинаниями пулять. Козлы, бля, а-а, только и смог ответить командующий экспедиционным корпусом. Так заберете сюрприз, Михаил Васильевич, или удавить их тихонечко да в речку бросить. Есть человек, есть проблема, нет человека, нет проблемы. Заберу, хриплым голосом произнес Фрунзе, слегка ошалевший от такого подарка судьбы. А машину? Машину не отдам, покачал головой Красный. Что с бою взято, то свято. Венчаться на ней поеду. Глава 14. На допросе полковник Шарль де Голль не запирался и говорил много и словоохотливо, выдавая секреты как испанского, так и французского командования. Раскаяния и совести он при этом не чувствовал. А что такого-то? Плен для любого европейского офицера есть явление обыденное и нисколько не позорное, и в некоторой степени даже героическое. Подумаешь, плен, бывал уже, и ничего страшного там нет. А словоохотливость, плата за возможность пользоваться услугами Международного Красного Креста, почтой и телеграфом, за свободу корреспонденции и перемещения по лагерю, за возможность играть в футбол и собираться по вечерам в офицерском клубе для военнопленных, где можно пропустить пару стаканчиков неплохого вина и сговориться с податливой официанткой на ночь. Исключение составляли английские лагеря для буров и бурские лагеря для англичан, но именно лайми крупно обгадились в Южной Африке, и именно их лагеря стали образцом человеконенавистничества, повторить который вряд ли кто отважится. Следователь был вежлив, но дотошен, и его интересовали не только военные планы. «Господин де Голль, вы принимали активное участие в польском бунте 20-го года и заочно приговорены к смертной казни через повешение. В первый раз про это слышу. Врете?» – покачал головой следователь и зашуршал бумагами на столе. «По фототелеграфу передали расписку, что вам была вручена копия приговора 12 мая 1923 года. Это ваша подпись, господин де Голль?» «Моя», — нехотя согласился полковник. «И вот опять вы принимаете участие в вооруженном мятеже и воюете против российской армии. Впрочем, это в вину вам уже не ставится». «Спасибо». «Да ни за что, господин де Голль. Нет смысла заводить новое уголовное дело, если для повешения достаточно старого». «Как повешение?» — не понял француз. «За что повешение?» «Я думаю, что за шею», — ответил следователь и нажал кнопку звонка, вызывая конвой. «Этого уводите и давайте следующего». Следователь сух и вежлив. «Дивизионный генерал Гонсало Киподельина и Сьерра по прозвищу Сарагосский мясник?» «Да, это я, хотя с последним определением не согласен». «Вы обвиняетесь в соучастии в убийстве 18 тысяч человек путем принесения в жертву во время некромагического ритуала. Это были отбросы общества. Вы обвиняетесь в соучастии в вооруженном мятеже, направленном на свержение законной власти короля Петра Альденбурга. У нас разные взгляды на будущее Испании. У вас разные взгляды даже на ваше будущее». На стол легла бумага. «Ознакомьтесь, что это? Королевский указ о смертной казни взятых с оружием в руках мятежников. Без суда, вам нужна эта формальность, генерал, можем устроить лично для вас, но за отдельную плату. То есть, меня осудят за мои же деньги? А что вы хотите? Люди работают, и любой труд должен достойно оплачиваться. Что это, Шарль?» Генерал Киподельина покрутил головой, насколько это позволили сделать туго стянутые за спиной руки. «Это виселица, мой друг», — ответил французский полковник. «Обыкновенная примитивная виселица. Просто дерево и две веревки. А как же?» «Нет, я не согласен. Наше мнение уже никого не интересует, генерал. А вы хотели под барабанный бой на главной площади города? И не совсем просто. Есть два солдата, врач и судебный фотограф. Нам с вами достаточно. Тысяча чертей. И не говорите, мой генерал, сегодняшний день как-то неудачно начинается. В тот же день, испано-французская граница». Информация, полученная от покойного полковника де Голля, позволила достойно встретить неопознанные войска неизвестного государства, одетые в форму без знаков различия, и перешедших границу в южной ее части. Незваным гостям позволили углубиться на испанскую территорию на 10 километров и подвергли массированному артиллерийскому обстрелу из 200 стволов на километр фронта. Пытающихся вырваться из-под губительного огня ждали обширные минные поля. Вернуться назад не давали собственные заградительные отряды, укомплектованные пулеметчиками, разговаривающими на плохом французском языке с швабским акцентом. И в тот же день корабли под флагами давно исчезнувшего великого герцогства Бургундии атаковали Марсель, Тулон и Безерту, действуя на пределе дальности своих орудий, но далеко за пределами дальнобойности пушек французской береговой обороны. Они сначала потопили все в портах и на рейдах, а потом перенесли огонь на сами города. Уже через час многочисленные пожары слились в один костер ужасающей мощи, в котором плавились стены каменных домов. В рубке бургундского флагманского линкора, носящего имя Карла Смелого, адмирал Николай Оттович Сен выговаривал возмущенным варварством офицерам: «У вас приказ, господа, и вы обязаны его выполнить. Потом желающие могут застрелиться и попасть в списки дезертиров. Семьи самоубийц будут лишены дворянского звания, а трупы самоубийц распоряжусь закопать в безымянных могилах на ближайшем же свинарнике». «В этой сраной Франции есть свинарники, но мы же русские офицеры, попробовал возразить кто-то. «Вот именно», — воскликнул Николай Яттович, — «мы русские офицеры, и, по вашему мнению, должны соблюдать какие-то там правила, чтобы понравиться любому европейскому отребью. Нас боятся, господа, но не уважают. Да уже, пожалуй, и не боятся. А чего бояться, если русские придут, потешат свою гордыню славой победителей, да уберутся во свояси, да еще собственные карманы проверят, чтобы случайно не прихватить чужого. Но Николай Яттович, да, я уже много лет Николай Яттович, русская армия брала Берлин и ушла оттуда, ничего не разграбив и не разрушив. Русская армия брала Стокгольм, ничего не разграбив и не разрушив. Русская армия брала Париж, ничего не разграбив и не разрушив. За что нас уважать, я спрашиваю. У нас репутация недотеп с гипертрофированной манией величия, готовых залезть и похвалу свернуть горы, да еще и доплатить за предоставленную возможность прославиться. Так было всегда, но так больше не будет, господа офицеры. А вам, князь, должно быть особенно стыдно. Почему именно мне? Удивился флаг-офицер капитан второго ранга князь Юсупов, пытавшийся возражать адмиралу Эссену. Перед предками стыдно, пояснил Николай Яттович, ведь это они вырезали целые города при малейшем сопротивлении и уничтожали целые народы. Кстати, отправьте на Лазурный берег герцогиню Шарлотту в сопровождении крейсеров и смешайте с камнями Канны, Ниццу и Монте-Карло. Герцогиня Шарлотта это, не помню. Да обзовите так любой линкор и отправляйте. На Лазурном берегу могут отдыхать наши люди, Николай Яттович, подданные Российской империи. Лес рубит, щепки летят и бьют по безвинным грибам. И вообще, князь, наши люди ездят отдыхать в Крым, Царьград, Абхазию и Вышний Волочок. Вы еще здесь? Будет исполнено, ваше превосходительство. Флаг-офицер покинул рубку, и никто не слышал его злорадный шепот. Извините, дорогие тестюшка и тещенька, но у меня приказ. Вас же никто не заставлял просаживать в рулетку будущее наследство моей дорогой супруги, Сарагоса и ее ближайшие окрестности. Штурмовая дивизия генерал-майора Есенина прошла оборонительные позиции мятежников, не встречая сопротивления. Некому там было сопротивляться, в окопах и укрытиях только трупы с распухшими и почерневшими лицами. Даже видавшие виды и закаленные боями штурмовики крестились и нервно подергивались при виде такого количества покойников, умерших одновременно весьма нехорошей смертью. Третьего дня ночные бомбардировщики на редкость удачно положили бомбы особой мощности и зажигательную смесь прямо на головы колдунов-некромантов, там что-то рвануло, и магохимическая зараза прокатилась волной по позициям, заползая в малейшие щели и затекая во все низменности. Надежного способа защититься от этой дряни так и не придумали, и единственным действенным методом при встрече с ней было ожидание. Всего-то подождать сутки, и отрава разлагалась на углекислый газ, воду и какую-то вонючую бурую слизь самого мерзкого вида, но абсолютно безопасную. 1030 здесь лежит, штабс-капитан Гумилев никогда не упускал возможности напомнить о себе. Пожалуй, все 40, Николай Степанович, согласился Есенин, но пересчитывать не будем. Трофейное оружие соберем, вот это обязательно, кивнул командир дивизии. Хотя бы ополченцев нормального оружием, а то некоторые до сих пор с фитильными аркебузами. Пусть ваша рота этим займется. Гумилев вздохнул и поморщился, предварительно убедившись, что генерал Есенин уже отвернулся и его не видит. Выделился, называется, напомнил о себе, называется. Теперь до позднего вечера, если не до завтрашнего утра, придется ворочить покойников, освобождая их от винтовок, пистолетов, патронов и холодного оружия. Слава богу, раздевать трупы не заставляют. Этим займутся сами испанские монархические ополченцы, одетые в живописные и невообразимые обноски. Что поделаешь, если Испания бедная страна, и даже родовитый аристократ вполне может щеголять заплатками на штанах, передающихся из поколения в поколение. А тут несколько десятков тысяч комплектов военной формы, только постирай и надевай. Впрочем, штабс-капитан Гумилев был уверен, что большинство испанцев, как истинные европейцы, предпочтет обойтись без такой утомительной процедуры, как стирка. Да, воняет, ну и что, от конкистадоров тоже воняло, а они завоевали почти всю Южную Америку и кучу островов в трех океанах. Тем более к запаху быстро привыкаешь, и он уже не кажется таким омерзительным. Пока Николай Степанович предавался унынию и отдавал распоряжение, генерал-майора Есенина вызвали на очередное совещание к командующему экспедиционным корпусом. Фрунзе сидел в штабной палатке в одиночестве, чуть ли не закопавшись в карты, и Есенин недоуменно покрутил головой по сторонам. «Вызывали, Михаил Васильевич, а где все? Вроде бы совещание назначено. Присаживайтесь, Сергей Александрович». Командующий пожал руку командиру дивизии и кивнул на раскладной стул у столика с картами. «Все при делах, и мы больше никого не ждем. Тут у нас кроме ваших штурмовиков и испанского ополчения никого и не осталось. Основная часть второй день как на границе с Францией, артиллерия артиллерией, но 150 тысяч наемников одними пушками не утилизируешь. Обязательно нужна хорошая пехота. У нас не просто хорошая, у нас лучшая. Наемники, да, они самые. За 3 баварские марки в день нашлось достаточно охотников рискнуть головой. Оплата, согласитесь, солидная. Примерно 100 килограммов говядины в мясных лавках Петербурга. Или 150, если закупаться в Твери. Но я вас позвал не для обсуждения цен на мясо. Кстати о мясе. Как вы оцениваете наших испанских союзников из монархического ополчения? Исключительно матерно оцениваю, Михаил Васильевич. Они только со стороны кажутся однородными, а на самом деле там такая дикая политическая мешанина. Есть монархисты-абсолютисты, есть конституционные монархисты, есть парламентские монархисты, и еще много всяких разных. Каждой твари по паре, и эти твари при случае с удовольствием вцепятся друг другу в глотки. Раньше их удерживало от склоки отсутствие нормального оружия, а сейчас удерживает наше присутствие. Но если дать хоть немного воли, следовательно, Сергей Александрович, вы не станете возражать, если я предложу уступить монархистам почетное право первыми войти на улицы Сарагосы. Буду только рад за них, усмехнулся Есенин, которому дивизионная разведка постоянно докладывала о состоянии дел в городе. И лезть на перегороженные баррикадами узкие средневековые улочки как-то не горел желанием. Там рота свободно полк удержит. Символично же, испанцы освобождают испанский город от бунтовщиков. И вы не спросите, зачем это нужно, удивился Фрунзе. Каждый солдат должен знать свой маневр, Михаил Васильевич. Если мне требуется это знать, то вы мне скажете. А если не требуется, то не скажете, Есенин улыбнулся. Но почему-то кажется, что эта информация мимо меня никак не пройдет, потому что напрямую касается моей дивизии. Это вы правильно рассудили, Сергей Александрович, кивнул командующий. Пока испанские монархисты будут напрямую колотиться в оборону Сарагосы, или хотя бы имитировать наступление, вы обойдете город и ударите на Мадрид. Сейчас в столице почти нет войск генерала Франко, они срочно перебрасываются на север, где очень удачно для нас против мятежников выступила страна басков. Неожиданно. Баски всегда плохо воспринимали испанскую королевскую власть, и сейчас ничего не изменилось. Они начали воевать не за короля, а за собственную независимость. Петербург признает эту независимость, Петербург признает только единую и неделимую Испанию, которая со временем войдет в состав Российской империи на правах культурной автономии. Вот оно даже как, культурная автономия была изобретена лично императором Иосифом I, и применялась преимущественно для национальных окраин, то есть, империя не вмешивалась в традиционный уклад жизни какой-нибудь Маньчжурии, Туркестана или Финляндии при условии соблюдения последними основных законов империи. Хочешь открывать школы с преподаванием на родном языке, да сколько душе угодно, но за свой счет, и не забудь открыть положенное количество русских школ и гимназий с бесплатным обучением всех желающих. Таковых желающих находилось много, потому что паспорт можно получить только при наличии аттестата об окончании полного курса русской школы. Нет, можно паспорт и на финском, но дорого и бесполезно, пограничники финским не владеют, и при попытке пересечь границу арестовывают как нарушителя. Потом, конечно, отпускают после разбирательства, но в таких случаях услуги переводчика стоят до 50 рублей в час. Разбирательство может длиться больше суток, а если попал на праздники или выходные. А еще ходит очень похожий на правду анекдот, как известный производитель сливочного масла и миллионер Ёлка-Палкинин в 32-м году решил пошутить и подал декларацию о доходах на шведском языке. Чиновник Министерства по налогам и сборам глазом не моргнул, принимая документ, но тоже обладал неплохим чувством юмора. Перевод декларации затянулся на 3 года, и все это время аккуратно начислялись пени на просроченный платеж. Теперь бывший финский миллионер Ёлка-Палкинин работает мойщиком автомобилей на станции техобслуживания в Сестрорецке, и слывет очень экономным и жадным до чаевых человеком, и на русском разговаривает практически без акцента. А тогда, полная свобода жить традиционным укладом. И по Мадриду, Михаил Васильевич, генерал-майор Есенин вернулся к предмету обсуждения. Я должен взять его силами одной дивизии, как-то оно трудно придется. Я не сказал невозможно, но достаточно будет, если вы не допустите вывоз золотого запаса Испании. По нашим данным, это должно произойти в самое ближайшее время. Скажем так, в следующий понедельник около 5 часов утра машины встанут на погрузку. Сегодня четверг. Да, и у вас есть 3 суток. Мне нужна испанская военная форма и истребители капитана Красного, Михаил Васильевич. Форму возьмете трофейную, ее как раз полно, а с Василием Иосифовичем договаривайтесь самостоятельно. Я могу его только просить, а не приказывать. Договорюсь, кивнул Есенин. Но могу я сослаться на ваше принципиальное согласие? Всенепременно. В истребительном отряде пополнения, прибывший из Одессы пароход привез 8 новых самолетов, 14 запасных двигателей к ним, и 3 летчиков, освоивших навыки пилотирования на авиационном заводе у Поликарпова. 2 поручика, Степан Супрун и Иван Капец, и 1 прапорщик, Павел Рычагов. Все 3 с опытом полетов на дирижаблях, что до сих пор выходит боком. Пополнение летает блинчиком, панически боится виражей и вообще резких маневров в воздухе, а при посадке норовит сбросить скорость и приземлиться вертикально. Каждый из-за этого несколько раз срывался в штопор в первый же день, на второй чуть попривыкли. Вот для того, чтобы поднатаскать новоиспеченных истребителей в боевых, но безопасных условиях, Красный уговорил Валерия Павловича Чкалова принять приглашение генерал-майора Есенина, ибо что может быть безопаснее охоты на паровозы при полном отсутствии зенитного огня с земли? Сергей Александрович опасался, что франкисты додумаются вывести золотой запас Испании по железной дороге. За автомобильные и прочие проселочные дороги он не беспокоился, так как все подходы и подъезды к Мадриду уже контролировались маскирующимися под военные патрули штурмовиками его дивизии. И много там золота? Василий поинтересовался не из праздного любопытства, а для общего понимания ситуации. Около 600 тонн. Солидно. Для Испании солидно, а для нас так себе, детишкам на молочишко. Но хотя бы хватит на оплату услуг флота и экспедиционного корпуса по подавлению мятежа. Боеприпасы, опять же, недешево стоят. Альтруизм нынче не в моде. А вот Чкалов хоть и дал согласие на участие в операции 8-й штурмовой дивизии, но имел на этот счет собственное, резко отрицательное мнение. Ты, Вася, уже на 3-й самолет садишься. Это тебе не хрен собачий, а повод задуматься. О чем задуматься, Валерий Палыч? Не понял Красный. В первый раз движок из стоя вышел, и я здесь вообще не при делах. А во второй сбили, да. Тут согласен, но я вышел из той истории с прибытком, так что они сами виноваты. Кто просил меня сбивать? И вообще не верю я в эти суеверия. Полетишь? Полечу. И вылетел в тот же вечер на охоту, взяв ведомым прапорщика Рычагова. У Павла нет навыков ночных полетов, но в полнолуние при ясном испанском небе видно немногим хуже, чем днем, и ничего не может помешать охоте. А навыки — дело наживное. У Красного их тоже нет, но это не повод сидеть на земле. Полного бака бензина чайки хватает на 3 с лишним часа, вот и менялись, поднимаясь в небо по очереди. Первым повезло паре Нестерова и Супруна, расстрелявший паровоз грузового состава. После взрыва котла к остановившимся вагонам бросились давно ожидающие работы штурмовики, но уже через 5 минут передали по рации, что товарняк пустой, и был отправлен в Виго грузиться английскими снарядами. Следующей отличилась пара Чкалова и Копца, остановившие пассажирский поезд. Золото в нем не обнаружилось, зато вагоны были забиты злыми американскими наемниками, посланными в Сарагасу подкреплением к генералу Кейпаделина. О пленении и повешении сарагасского палача в Мадриде еще не знали. С наемниками пришлось повозиться, но винтовки против крупнокалиберных пулеметов и автоматов ППШ помогают плохо. Теперь уже никто и никуда не едет. Василию добыча досталась только утром во время 3-го вылета. Сначала обрадовался, чтобы тут же пожалеть, что связался с ней. И откуда опять взялись эти чертовы некроманты? И за что они так не любят именно капитана Василия Красного? Глава 15. Вася задал себе вопрос, почему европейские некроманты не любят именно его, капитана Красного, но тут же убедился, что прапорщика Рычагова они тоже терпеть не могут, что выразилось во вспухшем перед его самолетом знакомом черном облаке взорвавшейся Могимы. Паша каким-то немыслимым виражом ввинтился в небо, уходя от поражения, и счастливо рассмеялся в эфире, наконец-то почувствовав возможности машины и мгновенно сроднившись с ней. «Вот я и мужо, командир», и рухнул вниз, поливая со всех стволов открытый сверху вагон франкистского бронепоезда. Снаряды авиационных пушек рвали противопульную броню как бумагу, а крупнокалиберные пулеметы оставляли строчки аккуратных дырок, из которых иногда брызгали струйки крови, видимые даже с высоты. Потом в броневагоне бабахнуло, и вверх рвануло похожее на гриб на тонкой ножке зеленое облако, быстро сдуваемое ветром в сторону переднего паровоза, разбитого и сошедшего с рельсов. Задний усиленно пыхтел, пытаясь сдвинуть состав с места, но короткая очередь поставила крест на его усилиях. От зеленой отравы из вагонов бронепоезда начали выпрыгивать люди в непривычной здесь форме, которую Красный по памяти определил как форму французского иностранного легиона. Часть легионеров была в одном из подним, все же атака застала их ранним утром и врасплох, но все без исключения при оружии, серьезные вояки, и умирали от снайперского огня штурмовой пехоты тоже серьезно, солидно, без лишней паники. Красные рычагов сколько смогли поддержали своих, обстреливая бронепоезд. Броня броней, но пуля дырочку найдет, а снаряд тем более. Но не так уж много там оставалось защитников, а когда состав полностью накрыло зеленой дрянью, то и те сразу же закончились. Отрава, кстати, развеивалась больше 3 часов, и летчики успели слетать на временный аэродром, дозаправиться там, и вернуться обратно, сев на ближайшее более-менее ровное поле. Штурмовики как раз к этому времени добили остатки легионеров, и добровольцы осмотрели бронепоезд. Генерал-майор Есенин примчался на машине, едва только получил сообщение о находке. Все вагоны, включая открытые, оказались забиты золотом. Разведка сраная, мать их за ногу да пенек с перехлестом, ругался Сергей Александрович. Клятвенно обещали вывоз в понедельник рано утром, а сегодня воскресенье. Двойной или даже тройной агент, пожал плечами Василий. Эка невидаль, я даже уверен, что в понедельник нас бы поджидал весьма неприятный сюрприз, например, в виде грузовиков с некрохимической взрывчаткой, а эта штука куда как мощнее сегодняшнего посмертного выброса подохших колдунов. На 600 тонн золота нужно как минимум 150 грузовиков, и что, во всем Мадриде не нашлось бы столько, тем более на нашу дивизию хватило бы и десятка заряженных той взрывчаткой, пустить их в центре колонны, и когда мы такие радостные. Мать, негромко и печально прокомментировал Сергей Александрович. Кстати, нам бы тоже озаботиться поиском грузовиков. Не на себе же тащить эту гору золота. Кстати, сколько там всего? 610 тонн в слитках, золотых монетах и индейских фигурках времен конкисты. Не все тогда успели переплавить. Еще иностранная валюта в мешках, примерно 70 миллионов фунтов, 53 миллиона баварских марок и 315 миллиардов российских рублей. Сколько рублей? Не поверил своим ушам Красный. Вы не ослышались, Василий Иосифович. У Испании давно нет собственной валюты, и они пользуются нашей. Перед приглашением на престол Петра Альденбургского инфляция была такая, что стакан кислого вина на рынке стоил больше 5 миллионов песет. Вот и решили избавиться от сомнительных бумажек. Да черт с ними, с бумажками. Что с грузовиками делать будем? Есть, конечно, одна идея. Только не говорите мне, Василий Иосифович, что вы предлагаете взять Мадрид и конфисковать там машины. Вы читаете мысли, Сергей Александрович, удивился Красный. Впрочем, творческий человек на грани гениальности способен и не на такое. Генерал-майор Есенин застонал и поискал ближайшую стену, чтобы поколотиться в нее головой. К большому его сожалению, рядом стен не обнаружилось. Исключительно палатки. Дойти до бронепоезда и испытать прочность головы на броне не стоит, наверное. Но там же гарнизон 1070. Нет там никакого гарнизона, Сергей Александрович. Все боеспособные части отправлены под Сарагосу и на подавление восстания в стране басков. Остались только тыловики, полицейские, комендатура, да личная охрана генерала Франко из французского иностранного легиона. Диктаторы традиционно не доверяются отечественникам, и поэтому наемники не будут принимать участие в боевых действиях, обеспечивая безопасную эвакуацию нанимателя. Нет, если хотите, можно их за задницу прихватить, но оно чревато излишними и неоправданными потерями. Оно нам надо, мне нужно связаться с командующим экспедиционным корпусом. А смысл, Сергей Александрович, я не думаю, что Михаил Васильевич предложит какой-то иной план, а мы в ожидании его решения просто потеряем время. Нам в любом случае ждать до сиесты. И вот когда все уснут в теньке, Кажется, генерал-майор Есенин смирился с перспективой штурмовать испанскую столицу силами одной дивизии. Вот тогда мы и ударим, тем самым сократив возможные потери. Генерал-лейтенант Фрунзе откликнулся на защищенном энергетическим шифрованием канале почти сразу же и одобрил предложенный капитаном Красным план. Даже пообещал прислать кое-какую помощь. В помощь верилось слабо, но сам факт заинтересованности командующего экспедиционным корпусом грел душу и внушал определенную уверенность. Оказалось, Михаил Васильевич обнадеживал не зря. Через час на временный полевой аэродром 8-й штурмовой дивизии морской пехоты Балтийского флота один за другим сели 6 бомбардировщиков «Стрекоза», груженные полутонной бензина каждый. Грузоподъемность самого самолета минус вес штурмана. Как раз так и получается. «Грузите золото», деловито потребовала Лизавета Бонч-Бруевич, позабыв даже поздороваться. Василий исправил ошибку, притянув невесту к себе и чмокнув в щечку, как того требовали правила приличия. «Да сколько там того золота поместится? И здравствуй, душа моя! Здравствуй, Васенька!» спохватилась Лиза. «За один раз мы увезем 3 тонны все вместе, а до сиесты успеем сделать еще 2 рейса. Это 9 тонн, то есть минус 2 грузовика и запас топлива к ним. Соответственно, минус 2 водителя. Логично, согласился Красный. Высший балл в табель за сообразительность. Получилось сделать не 2, а 3 рейса, так как монархическое ополчение неожиданно для самого себя прорвало оборону мятежников, потеряв на баррикадах около 90% личного состава, но полностью уничтожило немногочисленных защитников Сарагосы. Так что появилась возможность сформировать в городе большой караван из грузовых автомобилей, погрузить на него бочки с трофейным французским бензином и направить в сторону Мадрида. Пусть даже 100 километров успеют проехать, но это уже всяко ближе и сокращает время полета бомбардировщиков. Но и 8-я дивизия не сидела без дела, многочисленные диверсионные группы просачивались в испанскую столицу, когда обходя посты франкистов, когда их уничтожая, и пригоняли из города по 2-3 грузовика. Водителям конфискованных автомобилей выдавали именную расписку от генерала Франко с обязательством выплатить полную стоимость после окончательной победы над ненавистным монархическим строем и установлением власти во главе с горячо любимым великим Каудилья 7. К сиесте собрали 80 машин, а во время нее еще 92. И даже не пришлось воевать в городе, как опасался генерал-майор Есенин. Оно, конечно, Франциско Франко стал бы неплохой добычей и его скальп занял бы достойное место в музее дивизии, но Сергей Александрович не был готов попусту терять людей в ненужных уличных боях. Скоро в окрестностях Мадрида не осталось ни одного русского солдата, 8-я штурмовая дивизия в полном составе убыла в Сарагосу, объявленную временной столицей королевства Испания. Местоблюстителем престола до возвращения короля назначен командующий экспедиционным корпусом генерал-лейтенант Михаил Васильевич Фрунзе, указом Петра Николаевича Альденбургского возведенный в герцогское достоинство. В новую столицу тут же потянулись посольства, но первыми успели баскские сепаратисты, желающие выцыганить вожделенную независимость. Фрунзе не стал строить из себя недоступного простым смертным небожителя, и принял басков на следующий день после прибытия. Внимательно выслушал и развернул на столе большую карту. Голос герцога де Молдова, Сарагоса и Севилья был сух и деловит. «Господа, у вас всего 2 варианта. В первом варианте вы обмениваете землю басков на равноценные по площади территории на полуострове Ямал, где организовываете суверенную и независимую Басканию, а во втором варианте затыкаетесь и молчите в тряпочку. Третьего не дано». То есть можно организовать и третий вариант, но геноцид – не наш метод. Какой геноцид? Опешили послы. Думаю, до этого не дойдет, успокоил их Фрунзе. Сначала потребую от Папы Римского отлучить вас от церкви. Перспектива быть отлученными басков ужаснула. Они всегда были примерными католиками, и против генерала Франко восстали еще и потому что, по их мнению, тот нахватался в Марокко мавританских обычаев, и перестал быть примерным сыном Святой Католической Церкви. А известие, что русский генерал имеет право требовать что-то от Папы Римского, вообще повергло их в шоковое состояние. Баски попросили неделю на раздумье, и таковая им была любезно предоставлена. Вот где-то так примерно, Василий Иосифович, генерал-лейтенант Фрунзе проводил баскское посольство и сообщил присутствующему при встрече капитану Красному. «Теперь ты представляешь, каково приходится твоему отцу?» «Ему легче», — возразил Василий. «Вы, Михаил Васильевич, принимаете всех подряд, а у императора самых подонков отсеивает секретариат. На прием попадают более-менее вменяемые люди. Ему точно легче. Надеюсь, согласился генерал-лейтенант и испанский грант. Одни нервы, только водкой и спасаешься. Кстати, Вася, у тебя остался знаменитый есенинский самогон рязанского производства. Переход на «ты» Красного не удивил, тем более он и сам это давно предлагал. А насчет самогона ответил: так давайте его пригласим, Михаил Васильевич. Он человек творческий, сразу догадается, чего нужно с собой прихватить. И про гитару напомните. Зачем гитара? Так он же поэт. Поэт без гитары вроде как и не совсем человек. Наверное, Есенин считал себя больше генералом, чем поэтом, потому что пришел без гитары, которую не нашел, и без знаменитого рязанского самогона, который закончился. Зато привел с собой худосочного и какого-то помятого поручика, нисколько не напоминающего офицера морской пехоты. При виде этого поручика хотелось сказать шалом, поинтересоваться его планами на ближайший шаббат и уточнить сегодняшние цены на кровь христианских младенцев. Все это наверняка есть в толстой кожаной папке, которую тот держит в руках. Знакомьтесь, это Иосиф Хацкелевич Мандельштам, начальник финчасти моей дивизии, представил офицера Сергей Александрович. Я же просил называть меня Осипом Эмильевичем. У Мандельштама от обиды задрожали губы и еще больше обвис крючковатый нос. Как в документах записано, так и называю, возразил Есенин. Это на своих книгах вы можете ставить любое имя, а здесь у нас армия. Вам ли, как финансисту, не знать о необходимости соблюдения точного порядка? Какие книги? Удивился Михаил Васильевич Фрунзе. Он у вас еще и писатель, поэт, и довольно известный в Петербурге поэт, выпустивший 12 сборников своих стихов. Вы, Сергей Александрович, в дивизии всех поэтов собираете? Увы, всех не получается. Маяковский, например, не прошел медицинскую комиссию, Бальмонт слишком старый, а Мариенгофа перехватили воздухолетчики генерал-майора Романова. Самого Фрунзе и капитана Красного представлять не было нужды, и Михаил Васильевич наконец-то поинтересовался причиной, по которой поручик заявился к командующему экспедиционным корпусом в помятом и неприглядном виде. Да собственно, вот, Мандельштам достал из папки несколько листов бумаги. Они, в отличие от мундира, были в идеальном состоянии. Вам на подпись. Что это? Денежное вознаграждение, причитающееся нашей дивизии авиационному отряду полковника Чкалова. Мы действовали совместно, так что все проходит по одной ведомости. Фрунзе не поверил своим глазам, закрыл их, крепко зажмурившись, снова открыл, пересчитал количество цифр, тыкая в каждую пальцем. Нет, ничего не уменьшилось. Вы точно уверены, господин поручик, что это денежное вознаграждение, а не годовой бюджет Франции? Французы у меня не заказывали расчет своего бюджета, обиделся Мандельштам, и от обиды совсем забыл о чинопочитании и субординации. Михаил Васильевич, здесь нет никакой отсебятины, все в строгом соответствии с законами, указами и инструкциями. Вот тут вот отдельно указана доля империи, компенсация за использование казенной техники и вооружения, учтены расходы на питание во время операции, и подсчитана доля самого экспедиционного корпуса, само собой. На этом листочке цифры тоже внушали почтение. И что же, теперь каждый морской пехотинец из 8-й штурмовой станет миллионером, Иосиф Хацкелевич. Не все, но многие. Я, например, не стану, так как не принимал непосредственное участие в боевых действиях. Вася тоже заглянул в документ, и увиденное ему понравилось. Судя по всему, его невесты станут обладательницами весьма солидного приданого, да и сам он сможет безболезненно вложиться в развитие конструкторского бюро Поликарпова, построить пару авиационных заводов и войти в долю к инженеру Найденову для производства хороших авиационных двигателей и прекрасных автомобилей повышенной проходимости и комфортности. И не нужно будет выпрашивать жалкие миллионы у отца и деда. Они, конечно, не отказывают, но, надеюсь, господин поручик, вы не потребуете всю сумму наличными, уточнил Фрунзе. Немного наличных рублей не помешает, а остальное переводом через банк, ваше превосходительство. Кстати, рекомендовал бы избавиться от фунтов, в свете последних событий их курс сильно упал, и будет падать еще долго. В Петербурге разберутся. И вот еще что доля моряков, что будут перевозить золото и валюту в Россию, вами учтена. Ой-вей, а им-то за что? Мандыштам всплеснул руками и уронил папку. Водоплавающим от казны жалование положено, и неплохое, между прочим, жалование. Они вообще извозчики. Вот вы, совершив подвиг в лихой сабельной атаке, не требуете дать коню орден, и здесь примерно то же самое. Логично, согласился Михаил Васильевич, вздохнул тяжело и подписал документ. Черт с вами. Обрадованный и окрыленный поручик Мандыштам ушел, пообещав связаться с моряками самостоятельно, но никакого отдыха у Михаила Васильевича не получилось. Тут же заявились баски, решившие не тянуть с ответом целую неделю. Они принесли с собой трехведерный бочонок какого-то жутко редкого и дорогого вина и предложение восстановить древнее королевство Наварра в составе Российской империи. На троне хотели видеть капитана Красного или самого генерала Фрунзе в случае отказа наследника российского престола. Вино командующий забрал, а с остальным послал просителей к чертям собачьим, в вежливой и доходчивой форме напомнив, что вариант с геноцидом тоже его вполне устраивает. Геноцид не устраивал уже басков, и после короткого совещания шепотом их старейшина осторожно поинтересовался мнением Михаила Васильевича по поводу незаконно оккупированной французами Аквитании. Еще попросил денег и оружия. Французов Фрунзе тоже не любил, поэтому выразил озабоченность судьбой Аквитании, а насчет остального ответил так: «Господа, но у вас есть деньги и оружие. Насколько я знаю, в прошлом году вами был взят беспроцентный кредит все в той же Франции под обязательство потратить его на закупку винтовок Лебеля. Но вы потратили половину денег на более дешевые австрийские манлихеры в количестве 200 тысяч штук, а вторую половину разместили под хорошие проценты в Банк оф Нью-Йорк. Отдавать кредит, я так понимаю, не собираетесь? У вас прекрасная разведка, ваше превосходительство. Значит, и ответ на свой вопрос вы знаете заранее». Разговор шел на французском языке, который все присутствующие знали на приличном уровне, но генерал-майор Есенин, с нетерпением посматривающий на бочонок редкого вина, заметил по-русски: «Тоже мне бином Ньютона. Там и разведка не нужна, мятеж Франко финансировался из Парижа и Лондона, но лягушатникам не нужен сильный сосед под боком, и они решили его немного ослабить всего-то за жалкие несколько десятков миллионов франков. Потому и отдавать не обязательно». Фрунзе пояснил ничего не понявшим баскам: «Господину генералу надоело ваше непостоянство, и он предлагает вас повесить. Нас нельзя вешать, мы послы. Послы несуществующего государства, тогда парламентеры. Вы потенциальные предатели, готовые ударить в спину любого за 30 сребреников», уже на французском сказал Есенин. «Мы принесем клятву верности под священными дубами Баскони. Эту клятву невозможно нарушить». Чернявым и похожим на армян баскам блондин Есенин казался существом высшего порядка, и они его откровенно боялись на генетическом уровне, если есть сейчас такое понятие. Как их предки боялись блондинов на драккарах, с удручающей регулярностью приплывавших пограбить прибрежные города и деревни. Шифровальщик, в случае важных новостей имеющий право войти в кабинет командующего без стука и доклада, появился с самым мрачным видом и молча положил перед Михаилом Васильевичем листок бумаги. Фрунзе прочитал и передал Есенину. Тот тоже прочитал и отдал листок Красному. Во время вынужденной паузы повисла какая-то тягостная тишина. Сам командующий ее и нарушил. «Ну вот, господа», — обратился он к баскам, — «ваш вопрос снялся сам собой, но полуостров Ямал придется еще заслужить. А что случилось, ваше превосходительство? Ваш народ сам сделал свой выбор. Войска генерала Франко вошли в Басконию, не встречая сопротивления, и баскская вооруженная милиция массово переходит на сторону франкистов, записываясь добровольцами в регулярную армию мятежников. На улицах городов начались массовые гуляния. Празднуют люди, мать их, этого не может быть. Хотите сказать, что я вас обманываю?» — прищурился Фрунзе. «Увы, господа, но это не так, и горе побежденным», — добавил Есенин. «Надеюсь, ни у кого нет сомнений, кто в этой войне станет победителем». Глава 16. Недалеко от Мадрида, дворец Эскориал. Победа, мой Каудилья. Влетевший в кабинет молоденький адъютант лучился радостью и восторгом. «Блистательная победа вашего военного гения. Вот как?» — генерал Франсиско Франко поднял на адъютанта красные от хронического недосыпания глаза. «И что там великого случилось, лейтенант, если вы позволяете себе врываться без стука? Неужели нам вернули пропавший золотой запас?» «Нет, мой Каудилья. Тогда русский экспедиционный корпус погрузился на корабли и вернулся в свои вечные северные снега?» «Нет, мой Каудилья. «В таком случае пойдите прочь и не забивайте мне голову всякой ерундой», — закричал Франко, но, увидев искреннее огорчение юного лейтенанта, сменил гнев на милость. «Ладно, рассказывайте о моем военном гении». Наши героические войска без всякого сопротивления заняли Басконию, а сами баски не только сложили оружие, но и полностью перешли на нашу сторону, повернув винтовки против. «Против кого, лейтенант?» «Против того, на кого вы укажете, мой каудилья», — выкрутился адъютант. «Теперь еще их придется кормить и одевать», — едва заметно скривился Франко. «И что подвигло басков на этот поступок? Им пообещали независимость сразу после победы над монархистами. И какому идиоту это пришло в голову? Но мой каудилья, им же только пообещали независимость, а не предоставили ее. Если использовать баскских добровольцев в первых рядах, то и предоставлять будет некому». «Логично», — согласился генерал. «Держите меня в курсе этого дела, мой мальчик, и можете передать родителям, что я доволен вашей службой». Адъютант просиял, будто получил орден, и строевым шагом вышел из эскориальской библиотеки, занятой Франко под кабинет. А сам Каудилья устало вздохнул и положил голову на скрещенные на столе руки. «Если бы все было так просто, как кажется юному и небитому жизнью лейтенанту. Проблем много, даже очень много, и одна серьезнее другой. Вот скоро в Мадриде голод начнется, а все из-за того, что неизвестные злоумышленники похитили из города 200 грузовиков, и теперь подвоз продуктов в столицу превратился в целую войсковую операцию, причем ежедневную. Или вот тот же пропавший золотой запас. Какая хорошая была идея, под видом вывоза золотой валюты организовать стационарные и подвижные засады, и если не разбить, то серьезно потрепать немногочисленные силы русских. Их всего-то в том корпусе не больше 100 000. Да, идея была богатая, и через двойного агента удалось довести нужную информацию нужным людям, но кто-то захотел сыграть в свою игру и в самом деле вывести золото из Мадрида, но на день раньше назначенного срока. Забили слитками, монетами и мешками с купюрами целый бронепоезд и выехали рано утром в направлении ближайшего морского порта. Господь покарал нечестивцев, подставив их под пули и снаряды, но разве кому-то от этого стало легче?